Ах, маленький дядя, я только вспомнил, что у меня ждет серьезное дело, далеко отсюда. Давай продолжим наш разговор в следующий раз. Хан Сень начал чувствовать себя очень неловко. Ван Юйхан оказался человеком, которому сопутствовала супер-пупер неудача, поэтому Хан Сень решил, что ему нужно держаться подальше от этого человека, чтобы тот не погубил его удачу. Но Ван Юйхан продолжал держаться руку Хан Сеня, будто встретил свою родственную душу. Он с нетерпением ждал, чтобы как можно быстрее рассказать этому юноше всю свою жизнь. Хан Сень попытался освободить свою руку, однако Ван Юйхан даже не сдвинулся с места. Рев. Внезапно послышался громкий рев. От него у Хан Сеня загудело в голове, и он чуть не упал. А нет, у Хан Сеня изменилось выражение лица. Не только он ощутил опасность, но и серебряная лисица ощетинилась и начала рычать. В ее глазах появилась тревога. Хан Сень быстро вышел из зала. Ван Юйхан, наконец, пришел в себя и поспешил за Хан Сенем. Выйдя из зала, они посмотрели в небо. То, что они увидели, повергло обоих в шок. После того, как Хан Сень получил преданность духа, обитавшего в металлическом убежище, все существа начали разбредаться. Но одно оставалось в темном небе. Прорвавшись сквозь облака, оно устремилось на таинственный остров. Небо осветилось огненно-красным светом, и ужас был настолько сильным, что мог задушить человека. Спустя секунду страшная тень приземлилась на черное металлическое убежище, встряхнув весь остров. В 20 метрах от них появился монстр с огненными глазами, которые уставились на людей. Глава 644. Приближение Тирекса. Существо напоминало тираннозавра. По всему телу были красные чешуйки, а на спине виднелось 4 огненных крыла. На голове был спиралевидный рог, а из ноздрей вырывалось пламя. Его глаза были размером с колесо телеги, а в зрачках мелькали огоньки. Существо рассматривало Хан Сеня и Ван Юйхана. Из пасти, которая напоминала жерло вулкана, также вырывался огонь. «Расходимся! Ты, налево, я, направо!» — выкрикнул Хан Сень перед тем, как побежать. Существо было очень большим. Хан Сень подумал о том, чтобы призвать арбалет и выстрелить в него, но опасался, что даже если стрела сможет пронзить его чешуйки, повреждение будет не больше, чем от зубочистки. Услышав, что сказал Хан Сень, Ван Юйхан сразу побежал налево. В этот момент послышался рев существа, а из его пасти вырвалось пламя. Оно охватило зал с камнем духа, из-за высокой температуры тот начал разрушаться. Рев. Существо, напоминавшее Тирекса, помчалось за Ван Юйханом. Он не хотел стать едой для динозавра, поэтому бежал на максимальной скорости и громко кричал. Тирекс мчался по пятам, отчего Ван Юйхан выглядел жалким человечком. Из пасти существа снова появилось пламя, которое подожгло одежду Ван Юйхая. Он закричал еще громче. Хан Сень мчался, подобно ветру, и подумал: «Тебе действительно не повезло. Я был ближе, но существо выбрало именно тебя. Но я правда не хотел, чтобы так было». Думая об этом, Хан Сеню удалось выбраться из черного металлического убежища. У него появился шанс сбежать с таинственного острова. Ван Юйхан продолжал кричать, а Тирекс не отставал от него. Похоже, что если Хан Сень не вмешается, маленький дядя не сможет убежать от существа. «Меня это не должно волновать. Мы только познакомились, и я почти не знаю этого человека», — вертелось в голове Хан Сеня. Однако ноги не слушались и не хотели дальше убегать. Хотя Ван Юйхан был очень невезучим, но нельзя сказать, что он был плохим человеком. Кроме того, он был дядей Ван Мэймэй. Хан Сень понимал, что будет виноватым, если так бессердечно бросит его. Но он невероятно невезучий. Даже если я сейчас его спасу, то он, рано или поздно, все равно умрет в подобной ситуации. Подумав об этом, Хан Сень сжал зубы. Еще немного постояв, он все же развернулся и побежал обратно. Если бы Ван Юйхан был рядом с ним и за ними гналось существо, то он не стал бы даже думать о подобном. Ван Юйхан прекрасно знал, что он не везунчик, однако он все равно прислушался к словам Хан Сеня и побежал в другую сторону, забрав с собой существо. Он был честным и хорошим человеком. «Ладно, я попробую это сделать, но я не собираюсь слишком рисковать своей жизнью, чтобы спасти его. Он все равно должен будет приложить усилия, чтобы выжить». Хан Сень призвал арбалет и вставил перо ворона. Затем он начал приближаться к разгневанному существу. Почти весь таинственный остров был охвачен огнем, который выдыхал Тирекс. Этого было достаточно,